Глава 40. Не читать нотации. Вы знаете, что каждый родитель в среднем ежедневно предъявляет своим детям свыше 2000 беспрекословных требований, предполагающих немедленное исполнение? Звучат они примерно так. Вставай, пора в школу, оденься, позавтракай, убери за собой посуду, почисти зубы, причеши волосы, накорми собаку, не забудь сделать уроки, убери свои туфли, собери игрушки, выключи телевизор, накрой на стол, искупайся. Как же тут не оглохнуть от бесконечного потока поучительных речей? Наши требования могут быть высказаны и в таком тоне. Сейчас же сделай это, а не то хуже будет. А теперь представьте, если бы ваш начальник также обращался с вами на работе. Нетрудно догадаться, что вы бы тут же начали поиск новой работы. Но наши дети не могут заняться поисками новой семьи. И когда они не могут выразить свои чувства, то эти самые чувства находят свое выражение в их поведении. Они становятся упрямыми и неподатливыми, начинают вредничать и слоняться без дела, забывать о своих домашних обязанностях. Вместо пустых разговоров и напоминаний лучше сделайте дружеский шаг навстречу. Например, дайте ребенку расческу или зубную щетку с пастой, если он забыл причесаться или почистить зубы. Вместе с ним составьте контрольный список его обязанностей, и если он еще не умеет читать, сделайте его в виде таблицы с рисунками, которую он может изготовить самостоятельно. И тогда в течение дня вы всегда можете вместе с ним заглянуть в этот список, чтобы весь день напролет не донимать бесконечными нотациями. Одной маме надоело все время напоминать детям, что в их обязанности входит накрывать на стол к ужину, и она решила повлиять на них по-другому. В тот вечер, закончив готовить ужин, она выложила все продукты на стол, села и стала молча ждать. Вошли дети и спросили: «Чего мы ждем, мам?» Возможно, в тот момент маме было проще высказаться в поучительном тоне. «Нам бы не пришлось ждать, если бы вы вовремя делали то, о чем я просила вас уже сотню раз». Но вместо этого мама кратко и ненавязчиво ответила: «Приборы и тарелки». Дети стремглав побежали, чтобы принести необходимую посуду, а у мамы с тех пор не было в этом никаких проблем. Другая мама, чьи дети никогда не складывали на место без напоминания свою грязную одежду, сообщила детям: «С сегодняшнего дня я буду стирать только ту одежду, которая находится в корзине для грязного белья», и перешла от слов к делу. Дети поняли, что от них требовалось, и следили, чтобы их грязное белье находилось в корзине. Избегайте часто требовать от детей того, что они вполне могут сделать самостоятельно. Ребенок может неправильно истолковать такие требования, а именно: «Мне надо делать только то, что меня просят сделать». Повторяющиеся изо дня в день требования оставляют слишком мало возможностей для совершения самостоятельных поступков или решений. Если вы все же предъявляете какое-то требование ребенку, то делайте это проще. Избегайте нотаций и недовольства.